Глава 30. Марк. «Марк!» — подлетает светловолосая Ника. Виснет на шее, пока я стою на пороге фешенебельного дома Черепановых на Рублевке. До сих пор не верю, что дочь хозяина перестала пользоваться макияжем. Совсем. И одеваться, как монашка. И перестала трахаться со всеми подряд. Словно спасение от борделя в ту ночь, клиническая смерть брата, что-то в ней переключили. Или это умелая игра? Она рассказала свою историю, когда мы сидели в больнице возле операционной, и я должен был проникнуться, хотя бы потому, что в нашей семье похожая ситуация. Но в тот момент мне было все равно. Боль в плече от пойманной пули, страх за черепа и мысли о Даше напрочь сметали слова, что лила зарёванная Ника мне в ухо. «Ну-ну, Вероника, оставь парня в покое». Слышу голос Геннадия, и Ника тотчас слезает. Встает рядом, как по струнке, опускает глаза. «Настоящая скромница, да». «Марк, рад, что ты смог вырваться». «Не смог, но кого это волнует?» Жму руку Геннадию, как всегда облаченного в строгий костюм, и сразу иду в сторону столовой, стоимость интерьера в которой превышает стоимость всего клуба. Позолота, лепнина, вычурность. Не дом, а музей. За уставленным блюдами русской кухни столом сидит хмурый череп. Он выжил тогда, частично. Как говорит, порой сладенький, зло выживает чаще, потому что дерьмо всегда всплывает. Не хочется так думать о приятеле. Все же я сам спас его, рисковал жизнью, и тогда у меня не было корыстных мыслей. Надо признаться, в тот момент я мало думал, выступая против вооруженного мужика. Но получить клуб, а вскоре квартиру за спасение детей Черепанова весьма приятно. «Клуб еще не сравняли с землей? Спрашивает сын хозяина, и я иду пожать руку. Еще несколько месяцев назад я бы скорее в нее плюнул, а потом в харю бы дал. «Жду, когда ты сам его затопчешь». Усмехаюсь, но черепа не пронять. Ждать придется до второго пришествия. Садись, рассказывай, что за стенами этой богадельни для убогих происходит. У тебя YouTube отключили? Сажусь рядом с ним, и мы переглядываемся, вспоминая злополучное видео в этой видеосети. Сейчас не осталось и упоминания. Все забыли, кроме основных участников спора. Дашка точно не забыла. Пью сок и снова замечаю на себе взгляд Ники. Я для нее теперь спаситель, герой, мать его. Не то чтобы она меня преследовала, но редкие СМС и случайные появления нервируют. Особенно если предположить, что обо всем узнает Даша и придумает невесть что. Пока подают блюда вышколенные официанты, мне хочется оттянуть воротник рубашки. Так стало душно в этой семейной атмосфере. И испариться. Просто исчезнуть под внимательными взглядами этих людей. Но подарок Черепанова обязывает здесь находиться, жевать еду, пить вино и слушать рассуждения о нынешнем налогообложении. Не то чтобы мне неинтересно, но ощущение такое, словно попал на вампирское застолье, и скоро подадут главное блюдо — меня. «Слышал, Марк? Ника восстановилась в МГУ. Ты ведь тоже?» «И откуда, интересно мне знать, ты уже в курсе?» «Да, я тоже. Поздравляю, Ника!» Кивая напряженной девушке, потом подает голос череп. «Папа, а чего ты кота за яйца тянешь? Марк не дебил, все прекрасно понимает. Хочешь клуб и еби сестру». После слов Харитона в воздухе повисает неприятная скользкая тишина. Но и она обрывается. «Харитон!» — орёт Геннадий, вскакивая, а меня как холодной водой обливают. От осознания. Вилка и нож падают со звоном на тарелку, а я резко отодвигаюсь, словно на столе теперь кишат тараканы. Стало противно, до тошноты. Ника, заливаясь слезами, убегает, а я смотрю ей вслед и понимаю, что, наверное, год назад согласился бы на такой расклад. Но теперь есть Даша. «Жаль, я не могу так же вскочить и сказать, какой ты хуёвый отец», — бросается череп словами и откатывается от стола на инвалидной коляске. Напрягаться ему незачем, колеса крутятся автоматически. «И сколько ни покупай, Марка, твоим сыном он не станет. Смирись с калекой и шлюхой. Именно этого ты заслуживаешь». Геннадий молча выслушивает, а череп укатывается, быстро кивнув мне на прощание. Я же сглатываю тошноту от услышанного и поднимаю голову. Геннадий садится. Теперь за круглым столом нас остается двое. «Не я так жизнь научила Харитона, что за все нужно платить», — говорит седовласый хозяин дома и продолжает есть и запивать. «А я так и сижу, не зная, дернуться и сбежать, или ждать, когда мне скажут, что нужно освободить мою коморку, клуб закрыть и идти спать к матери. Или в подъезд к Даше». «Так что насчет Вероники?» — спрашивает Геннадий в лоб и, вытерев рот салфеткой, облокачивается на стул. Ответ должен быть максимально деликатным. Она, может, и перестала торговать пиздой, и меня такие формальности не интересуют, но желания прикасаться к ней не возникает. «А что с ней? Если мне нужно освободить клуб, вы так и скажите». «Нет-нет, Посмеивается он и ставит локти на стол, впиваясь в меня клешнями глазами. «Это не нужно. Но неужели она совсем тебе не нравится? Она изменилась». «Дело не в симпатии, Геннадий. Ты вроде трахал ее. «Я и еще хуево туча народу». «Вы женитесь на всех, кого трахаете?» Спрашиваю и тут же прикусываю язык. Нашел тоже, что сказать. Геннадий усмехается и кивает. «Неплохо. Всегда хотел такого сына, как ты». «А у вас и есть такой сын, как я», — рассказываю. «Без отца который, но за семью сдохнуть готов». «Харитону далеко до тебя». «Он такой же. Когда потребовалось впрячься за сестру, он, невзирая на опасность для жизни, сделал это. Я бы поступил так же. И только это позволяет мне сидеть с ним за одним столом. Иначе бы убил». «Даша», — поднимается Геннадий из-за стола, идет к бару и наливает себе коньяку. «Помню эту историю. Много вы шума тогда наделали. Но видео удалили. Знаешь, кто?» Пожимаю плечами. Только брата подставить не хватало. «Она трахается лучше Ники?» Странный вопрос, тем более Нику мы пускали по кругу, и трахалась она отменно со всеми. «Не знаю, просто я люблю Дашу». Геннадий вздергивает брови, и я поднимаюсь. «Кажется, мне пора». «А она тебя?» «Ты понимаешь, что женитьба на Веронике открывает перед тобой удивительные перспективы?» «А что будет с Дашей? Квартира на окраине? Постоянные проблемы с клубом, даже если без моего вмешательства? Ты ведь не бизнесмен, многих тонкостей просто не знаешь». «Справедливо. Только вот перспектива будущих измен меня не привлекает. А они неизбежны в подобных браках. Даже расставшись с Дашей, я рано или поздно к ней вернусь». «Ты еще молодой, раз переживаешь об этом», — говорит Геннадий, фыркая, но спустя пару секунд кивает. «Ладно. Я должен был попытаться. Хоть в старости сделать жизнь своих детей чуть лучше. Ты вот рос без отца, почему-то не превратился в ублюдка». «На это не было времени», — говорю спокойно, хотя тело трясет. Гадкое предчувствие гложет, забирает остатки разума. «Но я не идеальный». «Конечно, нет», — гаденько усмехается он, и ком тошноты поднимается к горлу. Сглатываю, пока он продолжает давить на больное. «А вот твой брат, да. Наверное, поэтому Даша пошла в театр с ним». «Какой спектакль?» Еле выговариваю я, пока глаза застилает красная пелена ярости. «Твоей сестры. Анны, кажется». Слышу его, но меня уже здесь нет. Я выбегаю из особняка, сажусь в машину, на нервах только с третьего раза завожу двигатель. Руки трясутся, в голове гул, газую со свистом. Не различаю цвет светофора, все в красных оттенках, кровавых. Не различаю лиц людей, все плывет. И в голове настойчивая мысль. «Дрянь, тварь, шлюха. Значит, Кирилл? Значит, так ты меня любишь? Значит, это твой ответ на мои чувства? Тебе не нужен такой, как я? Прилизанного образованного придурка подавай? Театры, рестораны подавай? И брат хорош. Ну, сейчас все выскажу. Сейчас я его смазливую рожу подпорчу. А потом на скорой машине кроме отправлю. Потому что я предупреждал. Бью ладонью по рулю, сигналю. К Даше не ногой. И эту суку за шиворот и к себе в каморку, к батарее запру и буду трахать. Держать голой и кормить только моей спермой. Тварь. Вот же блядская сука. Подъезжаю к театру и иду прямиком в зал. Срать на орущих билетеров. Нахожу Дашу, ее голова на плече Кирилла, а пальцы скрещены. Как, блядь, мило. Дыхание от злобы и гнева почти не остается. Разум теряется окончательно. Остается инстинкт. Единственный. Убивать. Я прохожу мимо расплывающихся лиц зрителей. Я не смотрю на сцену. Хватаю высокий хвост Даши и тяну на выход под ее пронзительный крик и ругань Кирилла. На выходе, под взглядами собравшихся зевак, я бросаю худую суку на пол. Мне плевать, больно ли ей. Больно мне. Мне сейчас больно. Теперь покажу, насколько. Иду к Кириллу, хватаю за воротник пидорского пиджака и дергаю на себя. Лбом разбиваю нос так, что кровь брызгает во все стороны. Но мне мало. Коленом даю в пах. Обхожу сзади, давлю рукой на шею, душу и смотрю в заплаканные глаза Даши. Она лежит в синем платье и молчит. «Что же ты молчишь, сука? Что ты молчишь?» Кирилл немного дергается, но в итоге падает замертво. А я к испуганной Даше. Рву в клочья платье, белье, оставляю ее голой на всеобщее обозрение. Растёгиваю ширинку, держа ее за гладкий хвост, приставляю налитый кровью член и торможу. Что-то не так. Что-то здесь не так. Почему Даша не сопротивляется? Почему просто молчит? «Марк, ты слышишь меня?» Моргаю несколько раз и осознаю, что нахожусь все там же, на Рублевке, в доме Черепанова. Напротив меня Геннадий. «Марк?» «Слышу». Протираю лицо ладонями, потными и прохладными. Я представил, как убил брата и снова чуть не изнасиловал любимую на глазах у всего театра. Блядь. Тоже, что ли, к мозгоправу сходить? Но сейчас важно ответить на провокацию хозяина дома. Даша пошла в театр с братом, чтобы заставить меня ревновать. Поднимаю голову, хотя в глазах еще круги. Хватаюсь за стол. Тошнит адски. Сейчас вырвет. Смотрю, у нее получилось? Спрашивает Геннадий и наливает мне разбавленное с водой виски. Протягивает, и я залпом выпиваю. Нет, не получилось. Нет смысла ревновать того, кто принадлежит тебе. Даша любит меня. Остальное метание. Мы их преодолеем. Геннадий даже застывает от неожиданности. А на что он рассчитывал? Что из-за ерундовой обиды на Дашу я на его дочери женюсь? Хотя и отказывать опасно. Такой, как Черепанов, может все что угодно придумать. Значит, любовь важнее денег? Нет, важнее денег самоуважение. Именно его я потеряю, если пойду на поводу ревности. Бессмысленно, ведь несмотря на идентичность, Даше нужен именно я. И я потеряю ее, если из-за клуба начну обхаживать вашу дочь. Справедливо. После небольшой паузы поджимает Геннадий губы, и я осознаю, что разозлил его. Мальчишка качает права. Ну что ж, беги к своей любви. Надеюсь, вы будете жить долго и счастливо. Вот уж точно этого ты не желаешь никому. Киваю, жму руку и, пошатываясь, выхожу из дома. Тут же понимаю, что это реальность, потому что воздух наполняет легкие, а запахи щекочут вкусовые рецепторы. Зараза. В театре, значит. Один вечер. И вот она уже в загуле. Наказать ее сексом? Обойдется. Из-за этой игры в баскетбол забросил дела, а теперь Черепанов явно будет ставить палки в колеса. Спускаюсь с лестницы к машине и уже сажусь, чтобы выехать не в театр, а домой, к Кириллу. Надо бы переговорить. Спокойно так. Может, пальцы сломать, чтобы звонить Даше не мог больше. На выезде из ворот останавливаюсь. Понимаю, что одно колесо спущено. Заменяя и матерясь, слышу шаги за спиной. Начинается. Поворачиваю голову и вижу Нику в черном плаще. Довольно скромном. Колесо? Занимательно, что все то же, что я проколол Кириллу. Да, сейчас заменю и уеду. К Даше? Поднимаю голову, силой заворачивая болты. Такое выражение у нее побитое. К ней? Помню, как она злилась, когда мы, спали. Говорит она с улыбкой, словно рассказывает что-то хорошее. Хотя не спали мы ни разу. Раза три я нагнул ее в туалете, трахнул и даже не взял номер. Она сама каждый раз меня находила. Ты знала, что я нравлюсь ей? Нравишься? Это мягко сказано. Она была твоей фанаткой. Но ты все равно под меня легла. Выплёвываю, поднимаясь, вытирая руки тряпкой. Разве вы не были подругами? Соседками, поправляет она. И я тоже тебя любила. Да ну. Внезапно я даже не успеваю осознать происходящее. Она прижимается ко мне всем телом. Рукой дергает ширинку и довольно профессионально достает член, пока ее губы скользят по губам. Отвожу назад голову, пытаясь понять, чего она добиться-то пытается. И сейчас люблю Марк. И ты хочешь меня. Посмотри, какой он твердый. Это лишь значит, что твои руки хорошо выполняют свою работу. Легонько отстраняюсь и пихаю член обратно в штаны. Обида на Дашу жжёт грудь, но желания трахнуть Нику нет. Не трогай. Разве мы не должны бороться за то, что мы хотим больше всего? Должны. И больше всего я хочу Дашу. Извини, Ника, мне надо ехать. Иду убирать спущенное колесо в багажник и слышу голос, что начинает уже раздражать. Настолько, что я жалею, что спас ее. Марк. Ну? Ты выпил? Давай я довезу тебя до города. Оттуда вызову такси. Смотрю внимательно в красивое некогда лицо и качаю головой. Хитра. Но я хитрее. Спасибо. Я тогда вызову водителя. Слышала о такой чудесной функции? Слышала. Поджимает она губы точно так же, как отец, но все равно довольно резво садится в машину. Но мне все равно надо в город. И выкинуть эту шмару хочется из машины. И не совсем прилично делать это под камерами видеонаблюдения, что натыканы на каждом углу. Ладно, что мне стоит довести ее до города? Ничего. Иду к водительскому месту, как вдруг на краткий миг глаза слепит свет фар. Но не издалека, как будто машину только что завели и тут же на ней уехали. Слежка? Но кому это надо в такой час? Неприятное чувство, что терзало еще в доме, усиливается. Но я сажусь в тачку и почти сразу газую с места. По дороге любые попытки начать разговор со стороны Ники заканчивались усилением уровня звукодинамиков. Уже в Москве она с размаху хлопает дверьми и подходит со стороны окна. Задом не виляет, но взгляд блядский. Открываю окно. «Ну?» «Это из-за шрама?» «Какого?» Сначала не понимаю, о чем она, и только потом доходит. От шеи до подбородка тянется еле заметная линия. В ночном освещении ее почти не видно, но в дневном можно рассмотреть. «Он тебя не портит». «Тогда почему ты не хочешь меня забрать?» «Ты сам меня спас, ты сам вернул меня отцу. Меня даже твои отношения с Дашей волновать не будут. Мне секс с тобой не нужен. Марк!» Начинает она чистить, кричать, ощущение пиздеца начинает закручивать в жгут внутренности. «Тебе срать на нас, да? Тебе бы побыстрее член в Дашу засунуть. Ты никогда не задумывался, почему я жила в общежитии, почему я сбежала с таким, как Ломоносов, почему я ложилась под каждого, кто предложит». «А должен был?» «Нет, Ника не задумывался. Но если тебе есть что сказать, говори. Или убери руки». Она держала стекло, чтобы я не закрывал его. «Всем наплевать на меня. Лучше бы я в том борделе сдохла. Там я хоть что-то стоила». Она отпускает стекло и уходит, напоследок горько усмехнувшись. А меня колотит, потому что я не знаю, о чем она. Я ненавижу загадки, терпеть не могу, если честно. Но говорила она так, словно боится, словно я своим спасением сделала только хуже. Ну, бред же. Долго сижу, смотря в одну точку. Мне надо ехать к брату, морду бить. А я сижу. Сижу и думаю. Мы в ответе за тех, кого спасли? Почему даже спустя 2 месяца я чувствую ответственность за Черепа и Нику? Почему у меня сидит таракан, который показывает мне табличку с дальнейшим планом действий, а я не могу ее прочитать, не вижу букв, все размыто. Пытаюсь вспомнить рассказ Ники в больнице и не могу, не получается. Не о том в тот момент думал. И меркантильная сторона вопроса как будто неоном светит. Харитонов опасен, это факт. И навредить он может, просто потому что ему этого хочется. А где у меня слабое место? Да везде, блядь. Начиная от матери и всей семьи, заканчивая Дашей и ее семьей. Заебись, встрял. Завожу двигатель и еду к брату. Только вот настроения драться нет. Скорее, настроение выяснить все раз и навсегда. Но сначала. Чип, привет. Я тут занят как бы. Подрочишь потом. Скажи, ты сможешь выяснить сферу деятельности Черепанова Геннадия? Ты мне еще номер его давал. Я тебе и без выяснений скажу. Сфера сетевой безопасности и менеджмента. Поясни, закуриваю на светофоре. Он внедряет своих людей в компании для того, чтобы защитить их сервер от взлома, а на самом деле ворует информацию, затем шантажирует владельцев. Хакерство? Только законное. Круто придумано? Ясно. Башка кругом, я думал, он просто бандит. Тогда вот какой вопрос. Откуда он берет спецов? Не думаю, что в России много кто в этом разбирается. Он вербует их в игровых клубах еще подростками, отправляет учиться за границу, что делает их рабами его компании и Net Industries. Куда за границу? По телу пробегает волна страха. Ты не мог так попасть, брат, не мог. В Англии и Японии лучшие вузы сетевого менеджмента. Блять, дымом закашливаюсь, выкидываю в окно сигарету. Зеленый свет светофора, и я сразу газую со словами. Я перезвоню тебе, Чип. Найди инфу, где работает мой брат, Кирилл Синицын. Срочно? Время 10 вечера, конечно, срочно. Свой хер ты подрочить успеешь в любое время, а если завтра меня прихлопнут, времени не найдешь. Почему? Потому что смены в магазине ДНС по 12 часов.